«Гарри», — осторожно сказал Люпин, — «мы тебе все, безусловно, сочувствуем. Но ты должен понимать, раз Дамблдор сказал, а кто мне Дамблдор, опекун, родственник, начальник, я не согласно хмыкнул, скрестив руки на груди». Люпин впал в шоковое состояние вслед за Молли. Видимо, в его голове не могло уложиться, как это, не выполнять приказы Дамблдора, у оборотня в обносках, всю жизнь подбирающего объедки с директорского стола, и не могло быть иного отношения к своему благодетелю. А как же, учителем устроил, работу дал, затем задание в ордене. Явно не за даром, Ремус, шкурку-то подставляешь среди диких волколаков. А вот Сириус одобрительно улыбнулся краешком губ. «Гарри, мы понимаем всю тяжесть вины перед тобой, взамен, можешь задать несколько любых вопросов. То, что мы можем ответить, расскажем. Но ему еще рано знать все, он не член ордена, ему всего 15. Вскинулась миссис Уизли. Молли, никто и не собирается докладывать детали операции ордена, но общую картину он имеет право знать, мягко заверил Люпин. Не имеет, он же 15-летний мальчишка, ему пора спать, не унималась Уизли. Не имею права, не своим голосом переспросил я. Может быть, это вы встретились с ним лицом к лицу пару месяцев назад? Уверен, это вы поднимали палочку в ответ на смертельное заклинание Волан-де-Морта. 100%, вы, его первоочередная цель, та личность, которую темный лорд желает уничтожить полтора десятилетия, и трижды пытался проделать это, по-вашему, раз уж я стопроцентный труп, ведь враги Волан-де-Морта долго не живут, так и должен, к тому же, погибнуть в неведении, ну, спасибо вам, миссис Уизли. Эй, Гарри, ты полегче, тихо предостерег Фред. Мамаша рыжего выводка готова была разрыдаться, ее толстые щеки набухли от набежавших слез, она вскочила, переполненная эмоциями, а затем, набрав в грудь воздуха, выдавила. «Нет, Гарри, я ничего такого не думаю, и не хотела. Прости меня. Конечно, вы можете говорить о чем угодно. Это все на твоей совести будет, Сириус, и тебе отвечать перед Альбусом. Рассказывай мальчику все, что посчитаешь нужным. А что касается вас», — повернулась Молли к детям и Гермионе, — «всем спать». Никто не посмел вставить хоть слово. Семейство Уизли молча поднялось и в полном составе покинула комнату. За ними последовала и Гермиона с Наземникусом. На кухне остались только Сириус, Люпин и я. Повисла напряженная тишина. «Думаешь, оно того стоило, Гарри?» — прервал молчание Сириус. «Время покажет», — пожал плечами я. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты ее классно спровадил, не спорю, но завтра утром попросишь прощения, идет, без проблем». «Очень хорошо. Что ты хочешь узнать?» «Вначале, все про орден. Орден Феникса, общество единомышленников, предводителем которого является лично Альбус Дамблдор, организованное в свое время для борьбы с Волан-де-Мортом в прошлую войну, сейчас возобновило свою деятельность. Твои родители, к слову, тоже принимали в нем участие. Угу, бегу и прыгаю от счастья. Чего бы такого спросить, одновременно полезного, и не засветиться? Кто меня будет пасти в Хогвартсе?» Сириус ухмыльнулся. «А он проницательный малый», — заметил Люпин. «Мы не должны тебе этого говорить, так что никому. Сессилия Лестриндж. После гибели родителей, девчонка, во время первой войны оказалась никому не нужной. Не было времени для воспитания сирот, а от тлетворного влияния симпатизирующих Волан-де-Морту родов требовалась защита. Вот Дамблдор и переправил малышку во Францию, в приют. А после, маленькая волшебница училась в Шармбаттоне, закончила за пару лет до турнира. Поступила во французскую школу мракоборцев. Вместе с небольшой группкой была переправлена в Англию, на стажировку, по личной просьбе Дамблдора. Теперь девчонка переведется на 7-й курс, на Гриффиндор, замаскировавшись под ученицу, благо на вид ее можно принять за выпускницу. Она будет со мной в одной гостиной, видимо так, кивнул Сириус. Мало ли кто проникнет в Хогвартс, бывали прецеденты. Не исключено, что темный лорд прикажет Малфою, или Нокту, или другому ребенку пожирателя заклясть тебя в коридоре, в спину. От этого необходимо застраховаться. Я недовольно кивнул, принимая аргументы. С одной стороны, защита лишней никогда не будет, с другой, навязчивая обуза Лестриндж. Ее нужно либо переманить на свою сторону, либо избавиться. Решится уже в школе. Эпилог 1 и краткая часть. Спать нас положили вместе с Роном. Чертов рыжий гусь храпел как проклятый, заставив меня полночи провести в борьбе с самим собой, решая дилемму об уничтожении лучшего друга. В конце концов, банальное заклятие немоты стало избавлением. как раньше не дошло. Мне, как никогда, хотелось порвать все отношения с Уизли, забить на эту дурацкую семейку, на требовательную деспотичную мамашу и ее детишек. Но, во-первых, куда мне идти, как Поттеру? Не так уж и просто, в реальности, найти, куда себя деть. Все заголовки пестрят про свихнувшегося старика-директора и жаждущего славы малыша подпевалы. Как же хочется проводить свободное время с исчезнувшим Гарфилдом, но у Поттера, к сожалению, круг знакомств чересчур ограничен, и деваться некуда. Быть может, в Хогвартсе что-то изменится, да и зайти определить возможность лидерства в роду Поттер не помешает, не зря же все фанфики так и пестрят этим. Во всяком случае, посетить Гринготтс предстоит еще раз, или отправить письмо. Далее поразмыслим о знакомствах. Круг общения Поттера да нельзя примитивен, хотя, кто может похвастаться больше, чем тремя-четырьмя настоящими друзьями? Только вот характер у них скверные. Скорее всего, малолетство причина, и судить рано, поживем, увидим. Утром, после завтрака, когда Молли забрала своих детишек по магазинам, обновить гардероб и купить метлу старости Ранни, я, улизнув от всех соглядатаев, незаметно оказался за дверьми. Солнечное утро предвещало хороший день, туманов, слава богу, не предвиделось, небо чистое как слеза, а нежный ветерок сводит на нет попытки солнечных лучей заставить меня страдать от зноя. Кому что, а мне нужно забрать свои вещи из лютного переулка. Книги, пара ценных защитных безделушек, приобретенных летом, одежда и прочее. А спалят меня или нет, безразлично. Еще я не оправдывался перед чужими людьми за свои действия. Отойдя за угол и укрывшись в тени раскидистого дуба, аппарировал. Живот привычно скрутило, дыхание сбилось. Несколько секунд после телепортации болезненно прихожу в себя. Не удивлюсь, если в какой-нибудь министерской брошюрке указано: «Аппарация вредит вашему здоровью». Таверна милейшего крокодила пустовала. Наверняка отпугнула всех клиентов своим несносным, упрямым характером. Хотя, по правде говоря, до благополучия Элизабет Стюарт мне абсолютно никакого дела нет. Потрепала нервы, и хватит. Прощаемся, Тинки. Не успел я закончить призыв, как ушастый в замызганной робе домовик появился предо мной, как лист перед травой. «Мистеру Поттеру что-либо нужно?» — склонился в угодливом поклоне эльф. «Брось, Тинки, передашь хозяйке, что я съезжаю за неделю до окончания оплаченного срока. Деньги может не возвращать, дарю как чаевые». Во взгляде домовика что-то неуловимо изменилось. По хиленькому тельцу пробежала дрожь, глаза сначала шокированно уставились на меня, потом метнулись куда-то за барную стойку. «Вы чем-то недовольны, мистер Поттер? Чем обусловлена такая спешка?» В попытках как можно быстрее покончить со всем этим, переживания домовика мне были абсолютно по боку. «Тинки, я все сказал, долгов не имею, вещи забираю, и прощайте». На этом все. Я поднялся в свой номер и, отперев волшебной палочкой дверь, вошел. Номер остался нетронутым. Мелким пассом отперев чемодан, я принялся с максимально доступной скоростью упаковывать вещи. Мантии, брюки, носки. Взгляд запнулся о лже-буклю. И куда девать вторую сову? Буклю, конечно, оригинал, но избавляться от домашних животных по причине альтернативы не в моих принципах. Придется забрать ее, хотя желание объяснять всем, зачем вторая сова, отсутствовало напрочь. Пусть принимают как данность. Спускаясь вниз, нагруженный тяжелым чемоданом, я размышлял над вероятностью появления Элизабет. Выйдет ли попрощаться? Почему-то промелькнуло в голове. И надо же, вышло. Только совсем не так, как я надеялся. В парадном зале, перед стойкой, стояло двое неприятных субъектов, один из которых надвигался на дрожащую в страхе хозяйку. Какая встреча! Это же давнишний хороший знакомый. Именно от него я предостерегал эту дуру. Девушка, в свою очередь, дрожа как осиновый лист, находилась в глубочайшем шоке, с глазами на мокром месте. «Вот тебе и Эйвери». Громыхнув сумкой, я нечаянно привлек внимание Элизабет, которая, едва завидев, указала в мою сторону пальцем. «Вот же сука!» Сию же минуту отшвырнув чемодан, я выхватил волшебную палочку и, указав в сторону пожирателей с девушкой, бешено заорал: «Бомбарда Максима!» И сразу прикрылся щитом. Раздался оглушительный, чудовищный по своей мощи взрыв. Не знаю, защитились ли пожиратели, только начавшие реагировать, но противоположную сторону зала снесло напрочь, а по стенам здания пробежали судорожные конвульсии. Сука, вот же дрянь, так и пульсировало в мозгу. Я подхватил с пола сумку и бросился по ступеням обратно наверх. Почему-то больше всего в данной ситуации задело предательство Стюарт, невзирая на плохие острые отношения. Теперь, после такого, я ничего ей не должен, и даже испытывал некое удовлетворение от ущерба, нанесенного заведению. Пусть теперь знает, как сдавать, пожирательская подстилка. Практически поднявшись по лестнице, я ощутил сильнейшую хватку на левой щиколотке. Резко падая и выхватывая палочку, успел увидеть искромсанную, окровавленную морду пожирателя, напарника Ивери, стоявшего в стороне. Лицо, теперь напоминавшее череп с обтертой, висящей лоскутами кровавой шкурой, не напоминало человеческое. Из переломанных зубов раздавался сиплый, кровавый подсвист, параллельно с дыханием. Глаза полыхнули ненавистью, и этот обрубок сильным рывком бросился на меня. «Скажи мне, какое единственное заклинание стоит применять, когда перед тобой враг, и у него нет времени использовать палочку, чтобы контратаковать тебя или защититься? Чем нужно бить, чтобы избавиться от врага, раз и навсегда?» Вспомнились слова наставника Авады Кедавра. Я не узнал собственный, прогремевший в узком коридоре голос. Зеленый ослепительный луч вырвался из черной палочки, и за неуловимое мгновение ока ударил спутника-любовника Стюарт прямиком в грудь. Пожиратель отбросило обратно, словно порывом ураганного ветра. Безвольное тело, или то, что от него осталось, прокатилось по ступеням и выпало в парадный зал. Откуда-то из глубины раздался полный ненависти и скорби рев Эйвери, а затем дикий ор. «Я раздавлю тебя, Поттер, я уничтожу тебя». Видимо, это был его друг. Соболезную. Наконец получилось прийти в себя. Даже пришлось, поднимаясь, влепить себе оплеуху, чтоб вернуться в игру. Не время разлеживаться. Встречу с озлобленной шавкой Волан-де-Морта я не могу себе позволить. Слишком много сил ушло на последнее заклинание. Да, и если можешь уйти от схватки, уйди. Ну а на Стюарт, после произошедшего дерьма, совершенно наплевать. Выбравшись в свой старый номер и окинув быстрым взглядом обстановку, совершаю стремительный рывок к окну. Алахомора, на ставне, и я лечу вниз, на брусчатку, перед поверхностью слегка подсобив левитацией. Отлично. Спокойным шагом скрываемся за поворотом. А теперь руки в ноги и... Оглушительный хлопок перед самым лицом заставил меня отпрыгнуть назад и вскинуть палочку. Благо, уже испытанное предыдущее заклинание придержал и правильно сделал. Тинки, твою мать. Хозяин Поттер должен помочь Элизабет. Хозяин Поттер не должен бросать хозяйку. Что ей сделается, этой предательнице? Негодующе прорычал я. Простите хозяйку, она не хотела, всегда говорила, что сбережет вашу тайну, она не ожидала, что плохой мистер Ивери сделать ей плохо. Помогите ей, Гарри Поттер. Ты, домашний эльф, у вас такие чары, что закачаешься. Вот пойди и сам спаси свою хозяйку. Тинки не может. Затрясся домовик. У Тинки приказ не беспокоить хозяйку, когда она наедине с ним, закончил я за эльфа. Эльф согласно закивал головой, как болванчик. Чи черт побери, не хочу я спасать эту стерву. Она заслужила, в конце концов. Нет, веди, Тинки, сцепив зубы, отдаю приказ. Эта сумка мне уже все печенки выест. Казалось, все мои неприятности случаются, когда я со школьной поклажей Поттера и совой решил бросить перед входом. Пусть полежит, отдохнет. Неприятности не рекомендовано брать на поле боя. Зал пустовал, а нехило зашла бомбарда. Клок дальней стены вырван напрочь, вся комната усыпана побелкой, словно снегом. Столики сметены к дальней от эпицентра взрыва стене, переломанные и перековерканные, как после урагана. Гостиная требует капитального ремонта, отметил с удовлетворением. «Где они?» – шепотом спросил эльфа. Тинки зажмурился на секунду, видимо, используя магию домовиков, и выпалил. «В приемной хозяйке. Я понял. Ты должен спрятаться. Понял. А как все закончится? Оказать посильную помощь хозяйке». Тинки все понял, сэр. Тинки не подведет. А теперь, скройся с глаз. После исчезновения домовика сделать короткий вдох, внутренне собравшись и вводя себя в предбоевое состояние, как на тренировках с учителем, наложил дезиллюминационные чары. Маскировка лишней не будет. Чары тихого шага, отвода глаз, незаметности. Теперь готов. Ну, вперед. Крадучись по темному коридору, я впервые ощутил липкий, закрадывающийся под кожу страх. Во время нападения, мгновенной обороны, просто не успеваешь испугаться. Другое дело сейчас. Идти прямиком в лапы к опасному, раненому зверю, к тому же утратившему боевого товарища, а возможно, и друга. Мои страхи оказались напрасными, Эйвери, уверенный в моем бегстве и поглощенный надругательством над Элизабет, даже не заметил, как дверь приоткрылась. Высокий, широкоплечий мужчина, с сединой в волосах нависал, сжимая палочку в побелевших пальцах, над зареванной, до боли в сердце уязвимой девушкой, сжавшейся в уголке, на полу. Ее всю трясло, слезы текли по распухшим щекам, она пыталась выглядеть смелой, все утирала и утирала непрошенную влагу, но они продолжали течь. Палочки для самозащиты у Стюарт не было, либо Ивери разоружил ее. Пожиратель, окровавленный, но гораздо менее, чем злополучный друг, бешено дергался, вбирая в себя воздух, после окончания предыдущей тирады. Наконец он выпалил: «Тупая сучка, неужели ты не понимаешь, что скрывала от меня такое? Поттер, главный враг Темного Лорда, жил у тебя 2 месяца, и ты мне не сказала. Ты говорил, что не имеешь дел с этими», — осмелилась возразить Лис. «Ой, зря. Ах, ты еще мне тут и поговорить собралась. Сейчас ты получишь. И за Поттера, и за Джона. Он убил моего друга. Так еще не все потеряно. Мы бы скрыли это, но сейчас от него не скроешь. Он заглянет в голову, он все узнает», — бормотал обезумевшая Ивери. «И все из-за тебя, Круция. Я мог остановить происходящее в ту же секунду, но не захотел. Я ведь говорил ей, этой Стюарт, что так все и будет, а она не послушала. Теперь же мне хотелось, чтобы она окончательно поняла, что я был прав, а она поплатится, хоть и немного, за свое упрямство». Элизабет забилась на полу от боли, жалостно рыдая, моля бывшего бойфренда остановиться, прекратить, перестать. «Я в ту же секунду почувствовал себя последней сволочью, такой дрянью, хоть Аваду в себя посылай». Но Ивери, уже прекратив пытку, заговорил: «Ну как, нравится? Это ничтожная доля той ужасной боли, которой наградит меня Темный Лорд за такой провал, такой позор. Я думаю, ты уже понимаешь, что не выйдешь отсюда, Силенсия». Рыдания оборвались, словно прикрутили звук у приемника, а пожиратель склонился над распростертой девушкой и, взяв руку, как для поцелуя, лизнул: «Но мы еще успеем поиграть, правда, как раньше, как в последний раз, Ступифай. Не так просто, оказывается, убить человека в спину». А еще не хотелось зацепить Стюарт. От невербального заклятия Ивери отбросила к стене, пожиратель, пролетев через комнату, врезался головой в оконную раму и затих. Я прошел и склонился над беззвучно взиравшей на меня девушкой, поднял ее и тут же подхватил на руки. Лис не держалась на ногах. Аккуратно придерживая, казалось, невесомое тело, я вынес бесчувственную девушку из полуразрушенной гостиницы. В душе на редкость гадостно, ведь, по сути, не она, а я, виноват в том, что с ней произошло. Я, враг Волан-де-Морта, мою душу жаждал Эйвери, и теперь, по моей вине, Элизабет Стюарт, полумертвая, лежит на тротуаре лютного переулка. Я снял чары немоты, и Лис, не выдержав, застонала. «Спасибо, что спас», — прохрипели ее израненные, окровавленные губы. «У меня чуть слезы не брызнули из глаз от жалости. Прости, это из-за меня все на меня идет охота, а тебя? Нет, это я виновата, не послушала тебя, а ты оказался...» Кашель не позволил договорить. Я применил к ней парочку исцеляющих заклинаний, вызнанных у Гарфилда и неоднократно применяемых на тренировках. Ей, видимо, полегчало. Девушка, сморгнув остатки слез и утерев глаза, неуверенно приподнялась на локтях. Я подал ее руку. «Тебе есть куда идти». Элизабет как-то незаметно изменилась в лице, проигнорировала помощь и поднялась самостоятельно. «Я ваша должница, мистер Поттер, уже, смею верить, нет нужды называть вас иначе». Челюсть аж свело от досады. Непонятно почему, но эти несколько минут опасности, казалось, сблизили меня с нею. И вновь вдруг тот же взор, то же выражение лица, и былые обиды всколыхнулись с новой силой. «Без сомнения, мисс Стюарт, теперь для вас я мистер Поттер, и никак иначе. Теперь вы явно в помощи не нуждаетесь, ведь так? Позвольте откланяться». «Всех благ, мистер Поттер», — криво улыбнулась Элизабет. «Насчет долга не переживайте, как понадобитесь, пришлю сову». Ее глубокие, покрасневшие от былых слез глаза, самую малость сощурились, в ответ на ерничанье, но девушка ограничилась скупым кивком, не двигаясь, чего-то ожидая. Она так и стояла, хрупкая и дрожащая, в окровавленном, испачканном платье, не выказывая ни намека на слабость или нужду. Ее насмешливый взор обшаривал меня с головы донизу, словно заново узнавая. Видимо, Стюарт открыла в Поттере нечто новое. Акция сумка. Чемодан Поттера, пронесшись над мостовой, влетел в левую ладонь. Я приподнял воображаемую шляпу, совсем как английский джентльмен. «Прощайте, мисс Стюарт», и крутанулся вокруг себя, аппарируя. Сквозь пелену донеслось вслед. «Прощай, конец один части». Часть 2, глава 11, Кингс Кросс. Часть 2, вокзал Кингс Кросс, место настолько же шумное, насколько и многолюдное. Сквозь шум и гам объявлений, хлопанье дверей и скрип подъезжающих поездов, бывает, практически не разобрать слов соседа. Проход на платформу 9 и 3 четверти остался в памяти безболезненным и неощутимым. Я вначале подумал, что простая иллюзия в форме бетонного покрытия защищала магическую станцию от постороннего взгляда. Но нет, напротив, имели место быть чары высочайшего уровня, тонко и чутко настроенные, совершенно не вызывающие неприятных ощущений у волшебника. Загруженные двумя большущими чемоданами, парой совиных клеток, издающими непередаваемый клекот, я, во многом адекватный человек, кипел злостью и яростью. Не задалось все с раннего утра, с того самого момента, когда Молли Уизли разбудила всех диким ором, в половину шестого утра, заметив несобранные вещи загулявших накануне близнецов, и если возможным собутыльником. Сириусу и Ремусу подобное простительно, им ведь не нужно ехать за 3-9 земель, то Джорджу с Фредом досталось с позаранку. Рональд, как выяснилось, оказался ничуть не лучше. Все, на что его хватило, рассортировать вещи по кучкам, додуматься начать складывать упаковку в чемодан, а не ед, ну зачем, называется сам не гам, никому не дам, сопящий сетующий Рональд, совершенно не стесняясь беспокоить сон лучшего друга, с апатичным заспанным лицом собирался в путь, довольно частенько складируя вещи ко мне на постель, перед погрузкой в сумку, да и вообще, последняя неделя с Уизли, была самым напряженным, действующим на нервы бедламом, который только можно представить. Всю жизнь я был одиночкой. Довольно рано получив собственное жилье, предпочитал просиживать вечера за компьютером или книгой, либо где-нибудь зависать, но дом, место крепость, неприкосновенен. Ни девушки не задерживались там больше, чем нужно, друзья, за редкими исключениями, ночевать не оставались. Да и вообще, дом – это место, где ты в одиночестве можешь спокойно расслабиться. Телом и душой, но видимо в представлении Уизли, дом, место изначального хаоса, не иначе. Со злостью скинув одеяло я, ничего не говоря, направился в душ, мыться. Далее, незаметно отлевитировав чемоданы к крыльцу, поспешил скрыться до самого момента отъезда, иначе разнес бы тут все к чертям. Но черная полоса однажды заканчивается, как закончилась погрузка на Хогвартс-экспресс. Толпа галдящих, постоянно оглядывающихся и насмешливо перешептывающихся школьников, наконец, расселась по своим местам. А я и забыл. В этом году Поттер, огородное пугало, высмеиваемое обществом за басни о Волан-де-Морте. Насколько приятным оказалось отсутствие вездесущих Грейнджер и Уизли, исчезнувшими в направлении вагона старост, настолько же неприятным оказался насмешливый, растянутый возглас у дверей. Немногим выше среднего роста, блондинистый парень с заостренным лицом и колючими издевающимися глазками. Его можно было бы назвать красивым, коль не написанное на лице желание родить какую-то гадость. Драко Малфой в представлении не нуждался, как и двое здоровых, но явно бесполезных кабанчика за плечами. Крэп и Гойл, какие люди, о, это же наш герой, победитель шрама головы, Поттер. Я слегка удивленно и чуть насмешливо приподнял бровь в ответ на сверхтонкий юмор школьника. Мне, личности давно выросшие, были откровенно смешные и безразличны насмешки незрелых юнцов, а тем более таких беззубых. Зачем пожаловал, Драко? Хочешь сесть? Так проходи, садись, побеседуем. Или ты просто языком зашел почесать? Не слишком благородный мотив для наследника рода Малфой, не так ли? Очевидно, про род я попал в цель. Не зря же, во многих фанфиках эта тема так сильно мусолилась, вот и пригодилось знание. Юноша оказался явно задет за живое, его взгляд заметался, а на щеках заиграли краски. Да что ты можешь знать, Поттер, о чистокровных? Якшаешься с грязнокровками и предателями рода, и смеешь говорить мне о чести рода? Ну это же не я так сильно зациклен на бессмысленных предрассудках. Скажешь нет, я усмехнулся. Или у тебя есть более логичное объяснение всем глупостям, под общим девизом. Чистота крови, да ты, Малфой от неожиданности поперхнулся, явно не готовый к столь серьезной словесной перепалке. «Ну, я, а дальше? Да ты ничегошеньки понимаешь. Ну, вот, если не понимаю, объясни». На лицо Драка было приятно взглянуть. Сильнейшее удивление наряду с абсолютным непониманием. Смешное и забавное зрелище. Злейший враг Поттера воспринимался мною не более чем школьник. В бытность мою студентам подцапаться с таким ниже своего достоинства. Ну что взять с мальчишки? Да и вообще, хочется составить собственное мнение о каждом из окружающего мира, а не пользоваться готовыми штампами. Вон, к слову, Гермиона, совсем не похожа на книжную, я невольно вспомнил разговор, состоявшийся накануне. Однажды вечером я перехватил замкнутую, одиноко бродившую по мрачному дому девушку под локоть и затолкнул в одну из многочисленных комнат. Та, вначале возмутившись, обмякла. «Что с тобой творится?» – спокойно спросил я у Гермионы. «А что со мной может твориться?» – неожиданно резко огрызнулась та. «Что со мной может твориться, зная я о смерти лучшего друга и, не имея возможности ничего предпринять?» «Мм, ты о чем?» Мой сиплый голос серьезно просел. «Ой, вот только не надо. Мне довольно популярно объяснили, даже зелье заставили выпить и обед принести. Вот держи, это тебе». Грейнджер вытащила из кармана довольно помятое, но достаточно целое запечатанное письмо. «То, что ты украл тело моего лучшего друга, не дает тебе права на дружбу с нами. А я даже ничего никому не могу сказать». Ее голос дрогнул. Она закрыла лицо ладонями. «Гермиона, я не твоя подруга, понял, а ты для меня, чужой», выкрикнула девушка. «Только мисс Грейнджер, ты мне не друг, из-за тебя Гарри мертв, ты ошибаешься», спокойно поправляю истеричку. «Все, я выполнила задачу, и больше ни словом с тобой не обмолвлюсь, ты для меня, никто. Попробуй только чем-нибудь навредить Рону, или остальным, я хоть и не могу рассказать, но найду, как тебе отомстить». Я закончила, и разъяренная девушка, рыкнув факи раненой тигры и оттолкнув меня, бросилась вон. Я остался стоять, ошеломленный и опустошенный. Откуда Гермиона знает правду? Каким образом? Возможно, ее схватили, подчинили, проинформировали и заставили принести клятву? У меня сжались кулаки. Кто бы этого не сделал, творить подобное с невинной девушкой недопустимо. Но, возвращаясь к Драко Малфою здесь и сейчас, к его напыщенным бочкообразным подпевалам и кипящей в воздухе неприязни, я не испытывал ничего, кроме отстраненного интереса и потенциальной опасности. Тем временем Драко разглагольствовал. «Ты должен понимать, Поттер, что древние, суть одна линия британской магии, чистокровные, особая каста, отдельный мир, со своими вековыми традициями и законами. Раньше было просто. Маги живут своей жизнью, особо не высовываясь, но и не скрываясь. Маглов мало, они не могли настолько влиять на мировой баланс, и не создавали нешуточной угрозы. Но теперь, с наплывом грязнокровок, поучающих весь магический мир, все идет наперекосяк. Да пусть бы они спокойно учились, и жили своей жизнью, в министерстве либо где-то еще. Так нет, они хотят менять нас, поучают, как надо жить, пытаются вводить свои новомодные антирасистские, маглолюбские правозащитные законы. Типичный пример, твоя подруга Грейнджер. Подумать только, целых 4 года назад узнала о магии, и совершенно незнакома с обществом чародеев, ведь Хогвартс, по сути, только школа, а не магический мир целиком. Так нет, уже пытается вводить ненужную бессмысленную чепуху для защиты домовых эльфов. Просто идиотка. Малфой, разжигаясь и забываясь, незаметно устроился напротив, стискивая кулаки и яростно сверкая глазами. Я не перебивал. Вот скажи мне, какое она имеет право менять наш вековой мир под свои представления о истинности? Для нее эльфы рабы, бедные угнетенные существа. Но спроси любого эльфа, любого чистокровного рода, или в Хогвартсе, хотят ли они свободы, и подобных Грейнджер, в середине 20 века становилось все больше. Продвигаемые протекцией всесвятейшего, чистейшего, непорочного человеколюбца Дамблдора, они выбивали позиции в министерстве, занимали значительные руководящие должности. Именно из-за них, в 1899 был упразднен Совет Архимагов, древнейшее тысячелетнее учреждение, которое наряду с Министерством и Визингамотом являлось одним из краеугольных камней магической триады власти. Я откровенно поразился открывшейся информацией, а также высокой исторической подкованности Малфоя. Явно сказывалось благородное воспитание. С каждой минутой, проникаясь уважением к этому наглому белобрысому слизеринцу, продолжал слушать. Видите ли, грязнокровки посчитали несправедливостью отдавать власть в руки людей, только благодаря их личному могуществу. Нечестно, видите ли, Малфой почти кричал. Именно из-за грязнокровок и маглолюбцев магическое общество деградирует, чары техники, используемые нашими прапрадедами, засекречиваются и не допускаются к изучению. А сам факт наличия Совета Архимагов даже не изучается на уроках истории. Зато про гоблинские восстания, составляющие меньше 5% магической истории, талмудов пруд пруди. Отец рассказывал, что традиционно Совет Архимагов состоял из 12 сильнейших магов всех времен и любых государств. А теперь, он уверен, только Дамблдор и Темный Лорд по уровню дотягивают до величайших волшебников тех времен. Но дальше, больше. Ладно, остался Визингамот. Совет чистокровных волшебников. И то, его влияние пытаются преуменьшить, значимость его решений опровергнуть, а все благодаря председательству Дамблдора и его подпевалам. А дальше, запрет темных чар, непонятно почему введенный в стране. Раньше, каждый совершеннолетний волшебник сам выбирал путь для самосовершенствования, и был абсолютно неприкосновенен в своем выборе, если не вредил другим. Маглы, погрязшие в болотистом быту, пытаются навязывать нам свой одноклеточный уровень жизни. Как так, не знать, 1000 способов обустроить быт, зато уметь уничтожить десяток грязнокровок одним взмахом. Нечестно. А с чего вы вообще взяли, грязнокровки, что равноправие и человеколюбие, эталон для волшебников? Ты, качественный маг, качественный во всем, начиная от могущества и чистоты, и заканчивая умом, тебя возвысит. Если ты только прибившаяся к магам грязнокровка, будь добр, постой внизу, покажи себя, свою силу, свою честь, умение и достоинство. Родишь волшебника, уже закрепишься в магическом мире. Или, коль повезет, выскочишь за чистокровного, для обновления крови. А если нет, если ты отбросок выскочка-одиночка, с чудом полученным даром, какого дьявола лезешь менять наш мир? Только поступки, магическое могущество и внутреннее благородство. Вот истинное мерило настоящего чародея. Драко перевел дух. Он сидел, покрасневший и злой, явно раздраженный своим эмоциональным всплеском. Белые волосы, разметавшись непослушными вихрями, вкупе с заолевшими щеками и заостренным личиком не могли не вызывать симпатии. Паренек явно знает, чего хочет от жизни, и уверен в своей правоте. А самое главное, у него есть чем подпереть собственное мнение, помимо собственного выбора. Ведь любой выбор, любое мнение, не обоснованное фактами, пшик. Я ненавижу людей, в спорных вопросах отвечающих, мол, мне все равно, что бы ты ни говорил, я останусь при своем мнении. Человек не имеет права на необоснованное мнение. Аваду всем, кто говорит иначе. Драко вызывал уважение, он обосновал. И, как следствие, его выбор – не туманные выкидыши глупой башки, а четкая, аргументированная позиция. Я зауважал Драко Малфоя. Парень, явно недовольный собой, вздохнул и скептически поинтересовался. Ну и, помогло, Поттер вынес для себя хоть что-нибудь. Знаешь, Драко, ты меня огорошил и удивил. Я, признаться, даже не задумывался и не вникал так глубоко. Раньше казалось, все люди равны, и любое притеснение – неправильно, а движение за чистоту крови, чистейшие воды, страх за власть и влияние. Твои аргументы обязательно приму к сведению. Малфой, ожидавший услышать очередной гриффиндорский девиз, ошеломленно замер. Осматривая меня, словно заново изучая, юный слизеринец растерянно пробормотал. Знаешь, Поттер, оказывается, ты не безнадежен. Раз ты понимаешь, куда идет дело, дальнейшие выводы сделаешь сам. Знаешь, Драко, одно мне остается непонятно. Зачем проливать кровь? Ну, допустим, маглолюбцы такие вредители магического мира, зачем нужен Волан-де-Морт? Драко вздрогнул, как от пощечины, сжавшись струной и прищурив глаза, негромко, но серьезно предостерег. Не стоит так задаваться, Поттер, ставя себя выше остальных. Не думай, что ты один такой крутой, если говоришь его имя где угодно и когда угодно. Я, смерив Малфоя насмешливым взглядом, покачал головой. А мне кажется наоборот. Это вы возвели обычного, пусть и могущественного волшебника на пьедестал, напялили на себя маски и считаете себя выше других. Не вижу помехи сказать. Волан-де-Морт, он, насколько я понимаю, не верховное божество и не Мерлин. Так чего вы задираете нос, не равняя себя и его, Поттер? Он, величайший маг нашего времени. Кто бы ни воспевал Дамблдора, тот стареет. И когда закончится Дамблдор, ненавистные паразиты магического мира падут. Окей, Малфой, но ты так и не ответил на вопрос, что дает вам право на убийство и разбой. Не давая слизеринцу уйти с темы, я поглядывал в коридор, не привлекли ли мы кого-нибудь своими криками. Крэп и Гойл, по обе руки от Малфоя, согласно кивали, подтверждая сказанное. Решил, я этого хочу, тяжело вздохнул Драко, поникнув, думаешь, нам этого хочется, но другого выхода нет. Знаешь ли ты, что партия чистокровных темного лорда существовала и пыталась действовать, принимая решения за 20 лет до начала первой войны, время потерянное впустую, грязнокровки и маглолюбцы, издревле составляющие ничтожно малый процент магического сообщества набрали силу, укрепились в позициях и, не сдерживаемые никем, как троянский конь подточили нас изнутри. А теперь, мы должны отречься от сотен заклинаний, древних ритуалов и традиций ради их безопасности. Темный лорд более 15 лет выступал идеологическим оппонентом Дамблдора на международной политической арене, но слава победителя над Гриндевальдом, во многом повлиявшая на исход Второй мировой, его воздействие на грязношкурых сволочей, по последним данным, теперь составляющих 2/3 всего министерства, не давало продохнуть. И тогда стало очевидно, для спасения нашего любимого, родного мира необходима война. Только уничтожив расплодившуюся заразу, получится восстановить наше влияние и традиции. Но неужели так обязательно, не унимался я, прописная истина, изменись или умри. Возможно, магический мир в старой форме изжил себя, возможно, пришла пора меняться и подстраиваться под современные реалии. Малфой грустно усмехнулся. Знаешь, Поттер, ты совершенно не глупый чувак, но, извини меня, магия – это не общество, не традиции, не культура, не язык и не народность, не националистические, идеологические или религиозные предрассудки. Магия – отдельная, неописуемая субстанция, протекающая сквозь наш мир, как кровь сквозь вены. Ее законы, сродни с законами физики, нельзя изменить. Будь проблема только в реструктуризации, мы бы изменились, как уже делали неоднократно ранее. Но важно запомнить одно. Малфой многозначительно помолчал. Важно запомнить одно. Маглы – извечные враги магов. Неосознанно. Они вытесняют нас, борются против нас, изживают нас, даже того не понимая. Пассивно. Одним фактом наличия 5 миллиардов человек на Земле. Из-за маглов в давнейшей древности исчезли многие магические расы. А ты думал, сказки врут? Из-за перенаселения Земли маглами ушли из мира эльфы. Толкиен очень здорово описал сие явление. А грейорки, дроу и прочие, многочисленные предания людей, их фэнтези и кино, выползки подкорки их подсознания. Было множество войн против магов, ранее, в древности, так и в наши времена. Последняя, как ты знаешь, инквизиторская, так и не справилась с нами, попортив немало крови и погубив множество невинных. Именно она заставила нас измениться, в тот час волшебники окончательно поняли. Пора уходить в подполье. С тех пор мы таимся. Тролли, кентавры, гоблины, жалкие остатки когда-то величественного и цветастого разнообразия народностей планеты. Но теперь маглы пробуют другое оружие, через нас самих. Ворвавшись пятой колонной в волшебное бытие, став магами, сволочи разрушают то, что осталось. Через органы власти, меняя наши законы, жалкие выкормыши вырывают последние. Обычай, дух, сердце. Магию не изменить. У нее свои законы, а грязнокровки подтачивают саму суть взаимодействия людей и магии. Мы знаем, во что превратится магия в руках маглов, в еще один девайс для решения бытовых проблем и нанесения вреда недругу. Вот их умишка, максимальный круг разумения жалких свиней. Равноправие и разбазаривание чистой крови на грязнокровок еще не хватает, лет эдак через 20 ввести однополые браки магических родов. Малфой конвульсивно содрогнулся от жесточайшего омерзения, да сама магия развеет только за попытку осуществить такое. Эх-эх, Драко-драко, не хочу тебя огорчать суровой реальностью недалекого будущего, но, судя по магловскому миру, все намного печальнее, чем ты мыслишь. Колеса монотонно выстукивали дробь на железнодорожном покрытии, мимо проносились туманные овраги и заливные луга Северной Англии, а возможно и Шотландии. Сквозь вагон проехала тележка со сладостями, но ни я, ни Драко с друзьями не обратили на яство внимания. «Когда вирус поражает организм, ты с ним не цацкаешься», — подытожил, поднимаясь с полки Малфой. «Ты всеми средствами пытаешься избавиться, вылечиться, уничтожаешь заразу. Когда 2/3 против тебя, если больше половины ноги омертвело, поздно пить таблетки. Надо отрезать ногу, надо дать бой противнику. Либо ты, либо они, маглы, смерть для нас. А задача партии чистокровных – истребить ее раз и навсегда. Пожрать смерть усилится за ее счет. Они – пожиратели смерти. Наступила звенящая тишина. Засим, позволь откланяться, из-за тебя я и так проигнорировал требование явиться в вагон старост. Подумай над сказанным и выбери правильную сторону. Помнишь, я тебе предлагал дружбу, давно, на первом курсе, в этом же поезде, быть с магами, а не с Грейнджер или Уизли, предателями крови, предателями магии. Всех благ. Коротко кивнув, Драко Малфой покинул купе. Двое громил присоединились к предводителю, оставив меня одного. Думать, сопоставлять, делать выводы, менять поттеровские представления о хорошем и плохом. Сколько всего навалилось за последние дни. Дверь купе приоткрылась, и я, желавший побыть наедине, недовольно нахмурился. Кого там опять принесла нелегкая? В дверях оказалось лицо той, кого я меньше всего ожидал увидеть. «Привет, Гарри!» Тоненьким, чудным голоском проворковала симпатичная девчушка китайской наружности. Черные волосы собраны в тугой хвост, очень смазливое восточное личико и длинные ноги, хотя общая плоскость серьезно портит картину. «Чжоу Чанг, первая школьная любовь Поттера. Здравствуй, Чжоу!» Уверенно киваю неловко жмущейся девушке. «Проходи, садись». Китаянка, умилительно залев, шагнула в купе. Вначале, немного испугалась, оставшись наедине со мной, а затем, глубоко вздохнув, взяла себя в руки. Только она собралась присесть напротив, как я, моментально отреагировав, нежно ухватил тонкую ручку. «Проходи, садись, как ты». И нежно сажаю девушку рядом с собой, приобняв. «Ой, Гарри, все путем ты так изменился», еще больше покраснела Чжоу, оглядев, оценив пристальным взглядом, и пробормотала. «Вырос. Ты даже не представляешь, насколько», ответил я, нахально подмигивая. «Если мне не изменяет память, в каноне Чжоу довольно долго ныла и страдала, переживая гибель дрожайшего Седрика Дидгари. Мой план прост. Либо она принимает правила игры, и я рано или поздно раскручиваю ее, благо времени в школе будет достаточно, либо пугается и валит на все четыре стороны. После Стюарт, особенно проявлять нежность и чуткость к женскому полу не хочется совершенно, да и внезапное вторжение, прервавшее бесценное уединение, подействовало на нервы. Понимаю, что веду себя неадекватно, да и можно ли назвать адекватными мои предыдущие дни. Сколько всего навалилось, новый мир, новое тело с дурацким гормональным взрывом, когда все бесит, а думается как сквозь туман. Я не против выяснить это потом, с намеком произносит Чжоу. Затем, помедлив, исступленно восклицает. Гарри, прости, но мне нужно знать, как погиб Седрик. В смысле, как погиб? Недоуменно переспрашиваю. Ну, что именно, на турнире, ее голос прерывается, дрожит на осеннем ветру, стало п причиной смерти. Ах, вот как значит. Мне кажется, довольно-таки холодно отвечаю. В прошлом году директор Дамблдор дал вполне подробные объяснения произошедшего. Да-да, дал, но в пророке. Ты веришь мне, или этой дурацкой, лживой газетенке? Изображаю оскорбленную святость. Я столько пережил, той ночью, когда возродился Волан-де-Морт, Чжоу содрогнулась, на моих глазах, погиб Седрик, затем он возродился, пытал меня, мне пришлось драться с ним на дуэли, с темным лордом, один на один. Ее глаза пораженно расширились. Затаив дыхание, девушка, не отрывая взгляда, вслушивалась в прочувствованную исповедь. Благо, с ее возрастной категорией, проще простого. Затем он чуть не убил меня. Такое везение, я притянул портал с кубком, мне удалось уцелеть, знаешь. Меня теперь почти каждую ночь мучают кошмары, мне снится злополучный третий тур, вся та боль, а ты говоришь, что не веришь мне. Я склонил голову и спрятал лицо в ладонях. А Гарри, нет, я совсем не это имела в виду. Раскаиваясь, пробормотала Чжоу, а затем попыталась отнять мои руки от лица. Ну, Гарри, прости, я не хотела. Я поднял голову и заглянул прямо в зрачки тянущей мои руки девушки. Мгновение замерло, рельсы перестали стучать. Сердце билось слишком громко, стрелки часов остановились, лишь мои руки в ее руках, а ее глаза, в моих глазах. Она посмотрела на мои губы, я поцеловал ее. Целовалась она неуверенно, будто впервые. Слегка влажные губы практически не проявляли активности, но девушка не отстранялась, предоставляя действовать мне. Скучно, я люблю поактивнее. Придется все брать в свои руки. Оторвавшись от нее, еще раз взглянул в глаза. повторил, смело ухватив за шею и талию, прижимаю к себе. Теперь Чжоу смотрит на меня по-другому. Симпатия симпатией, а чувствовать уверенность парня во всех аспектах отношений для девушки очень важно. Одна из основ надежности. На подсознательном уровне. Абсурдно звучит. Казалось, опытность парня должна наоборот настораживать. Но нет, лишь в силу определенных причин. И то не всегда женский пол правильно трактует подобную уверенность. «У тебя уже были девушки?» – нетерпеливо выпытывает Чжоу. «Давай на сегодня закроем тему бывших», – идет, уклонившись от прямой лжи, – отвечаю неоднозначно. В коридоре, совсем рядом, прогрохотала тележка. «Я закажу что-нибудь выпить», – идет, поднявшись под согласный кивок девушки, открываю дверь купе и сталкиваюсь нос к носу с каштановолосой Гриффиндоркой. «Где Рон?» – спрашиваю злостно сцепившую зубы Гермиону. «Сейчас подойдет, хоть на людях, веди себя естественно», по рукам, наклонившись к самому уху, негромко шепчу. «Ты ведь не хочешь вызвать подозрений?» «Возможно, к этому я и стремлюсь, с вызовом», но все же шепчет в ответ Грейнджер. Тем временем Чжоу, оказывается, слегка наклонилась, высматривая, насколько близко я прислонился к Гриффиндорке. А по моему возвращению с четырьмя банками магловской колы, стало чуть скованнее, и ушла в себя. Следя за пейзажем, между прочим, кладу ее ладонь в свою. В ответ Чжоу кладет голову мне на плечо. Так и едем, а Грейнджер и бровью не повела. Все стихло, пока дверь купе стремительно не распахнулась, и напротив нас с Чжоу бухнулся младший сын Уизли. Рон не преминул отметить свистом увиденную картину, отчего Чанг напряглась, а я предупреждающе покачал головой. «Рон, не доводи». Рон понял, что нового, Гермиона. Спустя пару минут молчания решился развеять тишину Уизли. «Ничего важного», — раздраженно бросила Гермиона. «Хочешь знать, возьми свежий пророк и прочти, если тебе он глаза не мозолит». Только сейчас я заметил лежащую рядом, напротив, принесенную Грейнджер газету, так и не открытую. «Ну и прочту». Насупившись, сказал Рон, цепко ухватил свежий номер и пораженно уставился на первую страницу. «Сокрушительный удар по министерству». Преступление года. Сотрудники министерства зверски убиты в Лютном переулке. Первый подозреваемый – Сириус Блэк. Ничего себе. Даже угрюмая Гермиона не смогла сдержать шока. Читай. Джонатан Эйвери и Джон Нерроу, министерские сотрудники из отдела, в понедельник, 28 августа, в результате жесточайшей схватки были найдены обезображенными и зверски искалеченными в одной из знаменитейших гостиниц Лютного переулка, принадлежащей, к слову, последней наследница древнейшего и почетнейшего рода Стюартов. Владелица дома, обведенная вокруг пальца обманом и маскировкой, не разглядела в одном из постояльцев смертельную угрозу, за что чуть не поплатилась, будучи атакованной обезумевшим преступником. На счастье для нее, в бой вступили отважные герои, Эйвери и Нерроу, по счастливой случайности оказавшиеся поблизости. Их имена никогда не будут забыты. Министерские бойцы решительно вступили в безнадежный бой, с гораздо более превосходящими силами, и сделали все возможное и невозможное для ликвидации угрозы, позволив мисс Стюарт, раненой, благополучно скрыться. Но преступнику неведомы чести и достоинства. Жалкий трус после убийства гнусно надругался над телом бедного Джонатана, выместив на нем всю свою злобу и извращенную суть. По последним данным, на месте преступления зафиксирована эманация адского пламени, а это высшая темная магия, что гораздо сужает круг подозреваемых. Уже дано разрешение на поцелуй дементора для этого мерзавца. Фотографии, дела и результаты экспертизы засекречены по приказу министра магии Корнелиуса Фаджа, по словам которого, нет причин для беспокойства. Сириус Блэк был и остается угрозой один для магического общества. Очередная жертва убийцы была вопросом времени, и этот момент настал. Но, уверяю вас, это начало его конца, ибо наши ищейки взяли след, а наши мракоборцы нащупали нить. Сириус Блэк, я обращаюсь к тебе. Прячься, беги, скрывайся. Мы отыщем тебя в любой норе, теперь тебе не скрыться от праведного суда. Прямая цитата. Министерство работает над этим делом и прилагает все усилия для успешного завершения поимки опаснейшего темного волшебника современности, Сириуса Блэка. Рон поднял глаза от текста и громко возмутился. Гермиона, ты слышала? Они обвинили Сириуса. Рон, предостерегающий начало Грейнджер. В смысле, Сириуса Блэка обвинили. Без особых весомых улик, спихнули на первого подходящего. Что-то тут нечисто, затихая, подавленный присутствием Чанг, пресекся Рон. Но его подавленность, не шла ни в какое сравнение с затаенной внутренней тоской, ведь это мне пришлось доделать ту грязную работу. До сих пор в голове тот день, в ушах последнее «прощай» от Элизабет, а я, в последний миг опомнившись, аппарирую в злополучную приемную Стюарт. Страх сводит скулы, и дрожат непослушные колени. Такое чувство, словно маленьким мальчиком пнул бандита между ног, выбежал из подъезда, а теперь тебе обязательно нужно туда вернуться, потому что забыл сумку и телефон, а он еще там, к счастью, без чувств. Пожиратель, странно изогнувшись, лежал на боку, после удара о стену. Палочка где-то в неизвестности, в недосягаемости, а человек, вот он, лежит в 2 метрах. Грудь ровно поднимается вверх-вниз, дышит сволочь, он Эйвери, пожиратель внутреннего круга. Его нельзя оставлять в живых, нельзя. Послание нужно оставить. Я подхожу к доживающему последние мгновения мужчине. Целюсь палочкой в шею. Взмах. Сика. Кровь брызнула фонтаном, грудная клетка вздрогнула, судорожно дернулась и замерла навеки. Голова отделилась от тела. Интересно, у магов есть заклятие щитки памяти с мертвецов или некромантия? На словах нет, но если министерству приспичит, кто знает, рисковать не стоит. Диффинда. Режущее заклятие превращает тыльную сторону черепной коробки Эйвери в бесполезную кашу. Не это главное, как говорил Джокер. Главное, чтобы дошел смысл послания. Чего боится Волан-де-Морт наибольше? Смерти. Левитацией водружаю череп Эйвери на грудную клетку, рассекаю одежду. Режущее заклинание наготове, главное ювелирно, короткими движениями прямо по телу. Я настигну тебя, Том, рано или поздно. Всегда и везде, кровавые буквы выступают на белоснежной коже, отвратительно, но пусть будет, акция волшебные палочки, передо мной возникают палочки пожирателей, я прекрасно помню априори инкантатим, и подобная информация лишним людям ни к чему, обе палочки, прислоненные друг к дружке лежат на полу, инсиндия, хорошенько прожарив магические инструменты волшебным огнем, озадаченно хмурюсь, не работает. Обычный огонь никак не хочет брать полированную поверхность наверняка зачарованных палочек, предпочитая скользить, опадая. Ну что ж, есть еще один вариант стопроцентный. Медленно выдыхаю, совершая необходимый пас. Вдох-выдох. Главное – контролировать. Адская злоба, гнев, ненависть, страх. Оно, относительно крохотный, полуметровый лепесток жадной пастью возникает среди комнаты. Секунда, и от палочек пожирателей не остается даже пепла. Теперь усмирить, назад, назад, я сказал, прочь, справился, свое возвращение на Гримо 12 я не запомнил, вздрагиваю, отрываясь от воспоминаний, и от окна, уже стемнело, а поезд начал замедлиться, скоро на выход, Хогвартс ждет, глава 12, прибытие, знакомо ли вам чувство, когда мир вокруг словно застилается поволокой, а реальность кажется вымыслом, в особо яркие, радостные моменты жизни, бывает иногда. Паришь, взираешь на себя будто со стороны, душа улетает от тела, оставляя эмоционально поглощенную тушку ликовать обособленно. Сейчас, я испытывал нечто похожее, стою на перроне, не шевелясь, едва не разинув рот, в незаметно подкравшихся ветреных сумерках раздается поскрипывание повозок, порыкивание дивных, зубастых коней и фестралов, шум и гам разношерстой толпы волшебников, то тут и там остроконечные шляпы, темные ученические мантии с разными эмблемами факультетов, вспыхивание искристых огоньков. Не все учащиеся сдерживаются после долгой разлуки с чарами. И на фоне всего происходящего, огромный исполинский замок, с бесчисленным количеством башен и башенок, выступов и переходов, внушающая трепет громадина, возвышаясь над черным мерцающим озером, казалось миражем, несбыточным сном, мечтою. «Вот ты и попал», — шепчут непослушные губы. «Эй, Гарри, чего завис?» Вскоре, уверен, придется подшить кожаную подкладку на левое плечо, дабы младший Уизли не наставил синяков многострадальной поверхности. Вокруг толчья, суматоха, шум, но все такое радостное, словно предвкушающие праздник. Я счастливо улыбнулся, благодаря все высшие силы за дарованную возможность жить далее, да не просто существовать, а еще как. «Пошли, Рон». Признаться, я чертовски голоден, весело окликаю рыжего, и хлопаю в ответ, губы Уизли растянулись в понимающей ухмылке, вот это наш человек, истинного гриффиндорца видно издалека, и мы, проталкиваясь мимо студентов, подошли к карете, запряженной дивными, опасными существами, крылатые кони, милые, зубастые зверушки, любящие дымящуюся кровавую плоть, нетерпеливо перебирали конечностями, подрагивая крыльями. Наверняка эти существа гораздо безобиднее, чем выглядят, иначе не возить им студентов из года в год в каретах. Я всегда недоумевал возмущению Долорес Амбридж в каноне. Изучать фистралов опасно, зато использовать в качестве ежегодных извозчиков для детей, начиная с 12 лет, разрешено. Впрочем, уверен, множество защитных чар на каретах, как и магический покров школы, обеспечивают безопасность студентов на территории. А с Амбридж, возможно, придется повозиться, хотя не исключено иное. После наших вузов с закидонами преподавателей, у всех студентов вырабатывается специальный иммунитет, когда любое слово учителя встречается нейтрально положительно, с легкой одобрительной полуулыбкой и не слова поперек. Такое поведение позволяет пережить практически любую сессию, расходиться миром с любым преподавателем, кроме клинических случаев, и выбираться сухим из воды. Так что, процентов 90 мы с Амбридж разойдемся как в море корабли, ибо на ее уроках я предпочту плевать в потолок, либо же читать интересную книгу, но никак не вслушиваться в бредни старой жабы. Лошади миновали въезд, и кареты с лязгом остановились. Тотчас же на пожелтевшую осеннюю траву высыпались студенты, как горох из бочки. Внутренности замка наряду с входом в большой зал оказались запружены. Ни вздохнуть, ни протолкнуться. Радует только отсутствие у народа поклажи, телепортируемой в замок, или перетаскиваемой эльфами за время ужина. Напротив входа распростерлась зеленеющая живописная долина, спускающаяся полого к далекой опушке запретного леса. У самой кромки виднелся одноэтажный домишко из каменной кладки, явно нежилой. Там, по всей видимости, обитал Хагрид. «Вот только где он, идешь ты или нет?» – прозвучал рядом голос Рона. Я кивнул нетерпеливому другу и поспешил следом. Вестибюль был ярко освещен факелами, и шаги учеников по мощенному каменными плитами полу отдавались в нем эхом. Все двигались направо, к двустворчатой двери, которая вела в большой зал. Предстоял пир по случаю начала учебного года. Главная зала Хогвартса едва не вынудила меня создать пробку на входе. До того величественное и прекрасное действо происходило внутри. Свет тысяч свечей под звездным ночным небом освещал 4 длинных, огромных стола, символизирующих различные факультеты. То тут, то там, сюрреалистично сновали сонмы призраков и духов, бывших обитателей этого замка. Но, насколько я помнил, призрак – это маг, в решающий момент струсивший и выбравший куковать на земле в виде духа до конца света, чем принять свою смерть. Рассаживающиеся студенты обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки. И отчего у них разделение не по грядущей специальности, а по каким-то надуманным внутренним характеристикам, подумалось мне, или опасаются будущих мракоборцев, которые задоминируют надо всеми. Я сел посредине, между Роном и Гермионой. Где-то справа, окликнув своих друзей одногодок, упала Джинни Уизли, а слева умостился Невилл Долгопупс. «А где Хагрид?» – испуганно воскликнула Гермиона, указывая рукой на преподавательский стол. «Его здесь нет». Я напряг память. Помнится, в начале 5-го года великан-зверолюб отправился на север в поисках собратьев, по заданию директора, о чем и поспешил предупредить друзей. «Мне кажется», я наклонился, приглушив голос, «это связано с тем заданием Дамблдора. Быть может, он еще не вернулся». «Да, наверное, так и есть», успокоился Рон, а Гермиона вгляделась в дальний конец зала. «А это еще кто? Я их не знаю». Я проследил за ее взглядом и прикипел к месту. «Конечно, первым бросался в глаза великий директор школы чародейства и волшебства, Альбус Дамблдор. Глава Визингамота и кавалер ордена Мерлина первой степени сидел в центре длинного стола в своем золоченом кресле с высокой спинкой. На нем были темно-фиолетовая мантия с серебристыми звездами и такая же шляпа. Длинные седые волосы с бородой, словно покрытые инеем, струились серебристой рекой по звездной мантии, а взгляд такой, с которым долго не выдержишь глазной контакт. Существуют такие люди, будто в душу смотрит, пронзая насквозь, а вкупе с колоссальным могуществом, громадным опытом и преклонным возрастом создавалось впечатление, будто смотришь на икону, словно бы на троне сидел сам царь-батюшка этого места, видя всех и вся, проникая в любую душу. Надо признать, вид старика с первых секунд внушал доверие и уважение. Несмотря на отталкивающую внешность некоторых преподавателей, Дамблдор единственный, к кому, в случае неприятностей, хотелось сразу подойти, рассказать о своих бедах или проблемах. «Потерплю, как-нибудь в следующий раз, бормочу себе под нос, и снова возвращаюсь к тому, чье присутствие меня так огорошило. Тот самый алхимик, который так внезапно исчез, Роберт, сидел собственной персоной, и добродушно, с ностальгическим оттенком осматривал полный детишек зал. Вот и свиделись, возникла мрачная мысль, чтоб не сбежал никуда, в случае чего. Слишком подозрительные и удачные совпадения преследовали меня на протяжении всего пребывания здесь. Наконец, на глазах рассевшихся, ворота большого зала распахнулись вновь, и взглядом учащихся Хогвартса предстали новоприбывшие студенты, ведомые строгой, статной женщиной, профессором МакГонагалл, 11-летние дети, кто испуганно, а кто с любопытством осматривали забитый битком зал. Школа готова к церемонии, жутко оборванная, престарелая, пережившая многие поколения учеников шляпа гордо восседала на приземистой деревянной табуретке. Мгновение, когда артефакт дрогнул, зафиксировать не удалось. Ее трещины и изъяны неожиданно стали морщинами и отверстиями. Рот, а скорее пасть неожиданно отворилась, и из нее вырвались на удивление приятные и звонкие ноты ежегодной песенки. «Что-то она разошлась в этом году», — задумчиво прокомментировал Рон. «Это точно, раньше подобного не было», — покладисто согласился я. «А было ли раньше, чтобы шляпа предостерегала школу?» — спросила Гермиона с отголоском тревоги в голосе. «Безусловно, было», — авторитетно ответил почти безголовый Ник, наклоняясь к ней и пройдя при этом сквозь Невилла. «Шляпа считает своим святым долгом выступить с должным предостережением, когда она чувствует». Но тут он увидел, что профессор МакГонагалл, которая должна была теперь выкликать первокурсников, смотрит на шепчущихся испепеляющим взором. Почти безголовый Ник поднес к губам прозрачный палец, благонравно выпрямился на стуле и замер. Шепотки разом утихли. Грозно окинув напоследок взглядом столы всех четырех факультетов, профессор МакГонагалл опустила глаза к длинному свитку пергамента и назвала первое имя – Аберкромби Юан, провожая взглядом испуганного мальчугана. «Кстати, попавшего в Гриффиндор, я выследил привлекательную особу, Сессилию Лестрингш, с независимым видом стоявшую неподалеку учительского стола в тени. Когда очередь первокурсников иссякла, и миловидная Целли Роза была зачислена в Пуффендуй, абитуриентка решительно шагнула к табуретке. По залу разом пронесся оживленный гомон. Декан львиного факультета, возведя к потолку глаза, все же сочла нужным прерваться на секунду и пояснить. «Вашему вниманию представляю мисс Сессилию Лефар, в этом году переведенную к нам сразу на 7-й курс. Я хочу верить, что никто из вас не посрамит чести школы в глазах иностранной коллеги». Голос МакГонагалл недобро зазвенел, и она после сдачи жаба увезет с собой только приятные впечатления. «Всем все понятно?» Глаза декана чуть дольше, чем следовало, задержались на мне. Я, не подавая виду, наряду с остальными жадно разглядывал сочную француженку, слишком аппетитно выглядящую на низенькой для роста семикурсницы табуретке. Молчание шляпы тянулось недолго. «Гриффиндор!» — прозвучал торжествующий возглас. Я наряду с однокурсниками принялся аплодировать новоприбывшей, попутно улавливая нешуточный интерес мужской части коллектива. В 3 метрах слева Алисия выдала смачный подзатыльник Джорджу, слишком уж непристойно облизывающимся, глядя на Сессилию. При этом симпатичные глазки Спиннит зло сощурились, словно она желала до мельчайших подробностей запомнить мисс Лестрингш. Вроде до соперничества дело не доходило, хотя все может быть. Наконец, величественно и неспешно с трона поднялся директор. Приветственно разведя руки в стороны и блестя глазами, он одарил учеников теплой улыбкой.